Глава 5. Кто тут суперстар? Сегодня на литературе должны были объявить оценки за сочинение, и я здорово переживала. Выбрала тему «Раннее творчество Маяковского» и не оставила от этого самого творчества камня на камне, раскритиковав его в пух и прах. Кому, скажите на милость, могут понравиться его чудовищные стихи? Когда я дома писала сочинение, изредка заглядывая в сборник Маяковского, выписывая цитаты и морщась от неприязни, то считала себя абсолютно правой и гордилась, как откровенно выражаю свое мнение. Сейчас же решимости у меня здорово поубавилось. Наша литераторша Наталья Сергеевна была доброй, милой девушкой, которая даже позволяла нам отвечать с места, не вставая. Но такое сочинение могло переполнить даже ее чашу терпения. Как оказалось, переживала я напрасно. 5-5, объявила Наталья Сергеевна, объявляя оценки. «Я уважаю ваше мнение», — добавила она, повернувшись в мою сторону. «Но все же думаю, что в вас говорит юношеский максимализм». «Почти как у самого Маяковского», — тихо заметила многомудрая Ленка. Учительница ее услышала и охотно включилась в дискуссию. «Да, Лена, вы правы», — согласилась она. «Поэтому я и поставила Ире 5, хотя с ее мнением не согласна. Позвольте мне это продемонстрировать, прочитав вам одно стихотворение Маяковского из раннего творчества, заметьте. Того самого, которое Ире глубоко неприятно». Она открыла сборник. «Послушайте». «Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?» Стихотворение оказалось коротким и нисколько меня не впечатлило, ни в первый раз, когда я читала его сама, ни сейчас. Наталья Сергеевна закончила художественную декламацию и спросила, «Вот видите, Ира?» Она не убедила. Эти звезды по-прежнему не нравились мне так же, как и все остальные стихи Маяковского, но я на всякий случай кивнула, чтобы не обижать хорошую учительницу. «А теперь переходим к сочинениям мужской половины класса», — продолжала она. «Мальчики, если вы списываете, то хотя бы не все с одного и того же сайта». Я не стала слушать жалкие оправдания списывальщиков, все еще не уяснивших, что сочинения, скачанные с инета, Наталья опознает на раз. Она даже не ставит двойки, по ее мнению, это слишком легкое наказание, а заставляет переписывать, причем прямо в классе, под ее бдительным присмотром, сдав телефоны. «Сегодня хор есть?» — тихо спросила я у Ленки. Она кивнула. Болтать на уроках моя подружка не любила. «Слушай, а ты этого парня когда-нибудь в школе видела?» Не отставала я. «Какого парня?» — недовольно переспросила она. «Юношу Ивана!» — чуть громче пояснила я, за что немедленно поплатилась. «Девочки!» — недовольно посмотрела на нас Наталья Сергеевна. «Хватит шушукаться! То, что вы написали сочинение на «отлично», еще не дает вам разрешения болтать на уроке!» Я вынуждена была замолчать, но вскоре нашла выход. Вырвала листок из тетради по литературе, в которой мы все равно почти ничего не писали, и настрочила. «Если он из В-класса, мы должны были его встречать в столовке или коридоре. Думаешь, он шпион из хора средней школы?» С издевкой ответила Ленка. После знака вопроса она поставила кривоватый смайлик. Я обиделась и больше ничего писать не стала, хотя меня просто распирало от желания обсудить загадочную личность. После уроков мы пообедали в столовой и отправились в актовый зал. Когда распились, немножко повторили в темном лесе. К странному тексту все потихоньку начинали привыкать, он уже не казался таким диким и несуразным. Потом Евгения Петровна объявила: «Начинаем разучивать новую песню, романс «Жаворонок» на музыку Глинки. Сначала послушайте». Она исполнила романс про жаворонка, который вьется между небом и землей, чем отнюдь не развеселила публику. «А что, мы так и будем подобный классический репертуар разучивать?» Аккуратно поинтересовался юноша Иван. «У вас есть другие предложения?» — приподняла бровь хоровичка. «Просто если мы будем где-нибудь выступать, нас помидорами закидают», — пояснил он. «Нет, я не против, давайте все это петь, но и еще что-нибудь другое разучим, покруче». «Спасибо, что разрешил», — шутовски поклонилась преподавательница. «А что предлагаешь из, как ты выразился, покруче? Тяжелый рок?» Видимо, тяжелый рок был для нее воплощением ужаса и вакханалии, от которой хор надо тщательно оберегать. «Нет, но идея хорошая», — усмехнулся Иван. «Можем разучить хоровую партию из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос. Суперзвезда». Очень известная вещь и круто звучит. Вот увидите, все будут в восторге», — заверил он. «Что-то не припоминаю. Какой хор?» — не сдавала свои позиции преподавательница. «Сейчас!» — кивнул тот, извлек из кармана телефон, поводил пальцем по экрану и, наконец, отключил наушники. «Слушайте!» Мы прослушали мощную мелодию «Суперстар» и, правда, известную всем и каждому, даже тем, кто знать не знает, кто такой Эндрю Ллойд Уэббер. «Гениальный английский композитор. Это я так, на всякий случай». «Хорошо, я подумаю», — величественно кивнула хоровичка, не желая так быстро сдавать позиции. «А сегодня все же начнем разучивать Глинку». И мы начали терзать нудного жаворонка. Основная партия исполнялась высокими голосами, третьему делать было особенно нечего, и мы заскучали. То есть скучала Ленка, а я потихоньку рассматривала юношу Ивана. Парень, который запросто предложил исполнить отрывок из рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда», сразу взлетел в моих глазах до недосягаемых высот. Да, это вовсе не мюзикл, как он изволил выразиться, но Иван, видимо, решил лишний раз не пугать преподавательницу неприятным для нее упоминанием рока. Мне еще сильнее захотелось узнать, откуда же он такой взялся в наших широтах. Но удовлетворить мое любопытство было некому, и пришлось сосредоточиться на жаворонке. Евгения Петровна как раз добралась до партии третьего голоса. После занятия я не торопилась выходить, нарочно копалась в сумке, пока Ленка наконец не окликнула меня. «Ты идешь? Иди, я тебя догоню», — тихо бросила я, краем глаза наблюдая за Иваном. Парень почему-то тоже не спешил покидать актовый зал. Он сидел в середине одного из рядов, уткнувшись в телефон. «А-а-а», — понимающе протянула Ленка. «Тогда пока». Она величаво удалилась, а я на мгновение почувствовала угрызение совести. Но тут же об этом забыла. Иван как раз встал и двинулся к выходу, делая вид, что по-прежнему роюсь в сумке и ничего не замечаю, я столкнулась с ним в дверях. Тогда он, наконец, поднял голову и улыбнулся. «Извини». «Это ты извини», — еще шире улыбнулась я. Деваться ему было некуда, и на улицу мы вышли вместе. Видимо, воспитание не позволило просто бросить меня и удалиться. Парень молчал, и я заговорила первое. «А ты вообще давно в нашей школе?» «С первого класса», — усмехнулся он. «Я тебя раньше не замечала», — опрометчиво выдала я, и только потом, спохватившись, едва не зажала себе рот рукой. Ни к чему было настолько явно демонстрировать свой интерес. «Вот такой я незаметный», — усмехнулся Иван. «Хотя не заметить тебя трудно», — реабилитировалась я, но он никак не отреагировал на топорный комплимент. Новой темы для разговора я никак не могла придумать, хотя отчетливо помнила, собиралась о чем-то спросить, завязать непринужденный разговор. «Ладно. Пока!» — вежливо попрощался он на ближайшем перекрестке. «Пока!» — растерянно кивнула я. И только глядя ему вслед, вспомнила, я же хотела рассказать, что тоже люблю рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда». И обожаю арию, которую он предложил спеть. Это очень круто, и он молодец, не побоялся высказать свое мнение. А вот я недавно на литературе тоже... Стоп, почему все пришло мне в голову только когда я уже распрощалась с Иваном? Где были эти блестящие фразы? Почему они коварно меня покинули в самый неподходящий момент? Какой-то я тормоз, честное слово. Не смогла перекинуться с понравившимся парнем парой ничего не значащих слов. Да, сейчас я могла себе признаться, Иван здорово меня заинтересовал, и в том, что не смогла с ним толком пообщаться, я винила исключительно себя и свою неуклюжесть. Конечно, он застеснялся, когда я внезапно его подстерегла. Надо подумать, как действовать более тонко и изящно, чтобы привлечь внимание такого необычного парня. Вечером я снова отправилась на каток. Сегодня то и дело принимался идти снег, первый в этом году. На тротуарах он сразу таял, превращаясь в грязную жижу, а на лед красиво ложился, и создавалась иллюзия настоящей зимы. Когда же, наконец, закончится этот противный ноябрь? Ужасно хотелось снежной зимы и Нового года. Хотелось этого, конечно, не мне одной, но я категорически не понимала тех, кто, едва убрав на дальнюю полку елочные игрушки, начинал мечтать о весне. Видимо, как раз для таких и открыли у нас во дворе каток, чтобы все могли насладиться зимой по полной программе. Размышляя об этом, я уже довольно умело зашнуровала коньки и потопала к выходу из раздевалки, пропуская всех входящих и выходящих, чтобы меня никто случайно не толкнул. Чувствовала я себя по-прежнему неуверенно, будто стояла на ходулях. До катка добралась без приключений, бесстрашно вылезла на лед, уцепившись за бортик, и для начала осмотрелась. Сегодня тут появились новые персонажи — хоккеисты с клюшками на изготовку. Они гоняли по льду свои жуткие шайбы и время от времени впечатывали их в бортики с таким грохотом, что он отдавался эхом по всему двору. Мда, и что сегодня тут делать? Моя дорога ведь как раз пролегает вдоль бортика. Выехать на середину или хотя бы просто отдалиться от него на пару метров меня пока не могла заставить никакая сила. А ведь в правилах поведения, висящих на воротах, русским по белому написано «запрещено нахождение на катке с клюшками». Для занятий хоккейной секции отводилось специальное время. Я напрочь забыла все, что освоила в прошлый раз, и стояла на льду, словно впервые. Поэтому пока никуда не торопилась, привыкая и вспоминая свои ощущения. Мое внимание привлекла маленькая девочка, тянувшая маму на каток. «Как же мы будем кататься? Ведь у нас нет коньков!» — резонно возражала женщина. Видимо, она тоже прочитала правила, которые еще запрещали находиться на льду без коньков. «Сапожками!» — упрямствовал ребенок. Я хихикнула, с интересом разглядывая эту парочку. Вдруг над моей головой что-то просвистело, с грохотом врезавшись в сетку, а потом обрушилось прямо мне на спину. На ногах я, естественно, не удержалась и шлепнулась на пятую точку. Спасибо, что не ехала в этот момент. Но радовалась я рано, чуть ли не в сантиметре от моей руки, которой я инстинктивно оперлась на лед, просвистели остро заточенные коньки. Я в ужасе отдернула ладонь и все-таки позорно завалилась на спину. К счастью, упала я невысоко и без разбега, поэтому сильно не ушиблась. Но возникла другая проблема. Встать самостоятельно я не могла, лишь беспомощно дрыгала ногами, как перевернутый на спину жук. «Ты не только кататься, но и падать не умеешь!» — услышала я смутно знакомый голос. Повернув голову, я узрела личность в полном хоккейном обмундировании, включая защитную маску на лице. В первую очередь из-за нее я не сразу узнала типа, в прошлый раз учившего меня кататься. Так стремительно осмыслить несоответствие я не смогла, поэтому просто огрызнулась. «А что, падать тоже надо учиться?» Вести беседу лежа было неудобно и унизительно. Просить о помощи тоже, и я ждала, когда же он сам догадается вернуть меня в вертикальное положение. Не успела я об этом подумать, как мощная рука подхватила меня за шиворот, рывком поставила на ноги и подтолкнула к бортику. «Воротник оторвешь!» — возмутилась я, одергивая куртку. «Деня!» — заорали с другого конца катка. «Ты скоро?» «Сейчас!» — крикнул он в ответ и снова посмотрел на меня. «Ну как, кататься будешь?» Я прислушалась к своим ощущениям и покачала головой. Колени у меня дрожали, ни сил, ни желания продолжать упражнение я не чувствовала. «Тогда иди посиди, чайку попей», — неожиданно ласково сказал Деня. «А я подойду, когда тренировка закончится. Скоро наше время». Я кивнула и, не оглядываясь, покатилась в раздевалку, стараясь не отдаляться от бортика.